Я был пьян и пятился назад, пока не зашиб пятки. Тогда и сел. Рядом стояла телефонная будка. И, сев на тротуар или на водосточный желоб, я привалился к этой будке. Вот он я, владелец акций и вице-президент Вильямса и МакЭлроя. Беспристрастный муж. Только во время женатой жизни. В роскошном доме Лос-Анджелеса, в доме с бассейном, мужская половина прославленной золотой пары. Сижу на водостоке, предаваясь невеселым размышлениям на тему, как же мало, в конце концов, расстояние между вершиной и подножьем. Во время акта мысли великий человек уснул. И снова восьмое чувство разбудило меня. В квартире только что погасили свет. Затем штора спальни поднялась, и окно открылось. Не помню, чтобы Гвен была любительницей свежего воздуха. «Ему надо восстановить силы», — заявил я. «Такой туши требуется много кислорода только на пыхтение и сопение, не говоря о прочем. Слава богу, я держу себя в форме. А эта туша так, наверное, потеет», — подумал я. Мое сиденье на тротуаре становилось совсем смешным, и я решил отправиться в гостиницу. Я встал. Моросящий дождь перешел в нормальный. Я зашел в будку, прислонился к стенке и стал смотреть на здание напротив. Тут я заметил полицейского. Ни одного нью-йоркского номера я не помнил, поэтому вытащил клочок бумажки с телефоном Гвен, сунул никель в щель автомата и набрал номер Гвен. Я и так собирался позвонить ей. Из будки я расслышал звонок телефона в ее квартире. И когда полицейский подошел, штора в окне опустилась, свет убрался. Гвен ответила. «Алло!» — сказала она. «Алло!» Я долго молчал. «Кто звонит?» — спросила она. Я ждал, пока не пройдет полицейский, но не вешал трубку. И потом уж не знаю, вслух ли мысленно, я уже не различал, сказал. «Какой у нее чудный голос!» Она, видимо, приняла меня за одного из тех шутников, что звонят людям посреди ночи и замолкают, дыша в трубку. Но ко мне вернулся ее голос. Все тот же чудный голос, такой девчоночий. Это был девчоночий голос моей девчонки. Она повесила трубку. Я почувствовал себя пацаном, робким, несмышленым, и решил уйти. Я выпрямился и уже собирался толкнуть дверь будки, взглянув на прощание на ее окно. Но конец шторы поднялся над подоконником дюймов на 5 и заколыхался на сквозняке. В комнате опять была жизнь. Я спросил себя, а снял ли он свои очки? «Нарушу-ка я их уединение», — подумал я, набирая ее номер. «Прерву их любовную игру. И, может, после этого он уже не будет способен на активность. Меня, конечно, надо было убрать оттуда». Никто не отвечал. Я не опускал трубку и чувствовал, с немалой таликой удовлетворения, что я и вправду чему-то мешаю. Когда она, наконец, взяла трубку, ее голос звучал по-другому. Я изобразил нечто вроде «Пожалуйста, мистер Андерсон, соединяю». Какой неумелый розыгрыш, — подумал я. Секретарь, да еще мужского пола, в час ночи. Нет, это официант в Little Club, — мелькнуло в голове. Ого, давно я уже не пользовался таким грязно пахнущим методом общения. «Хелло, Гвен!» — сказал я самым приятным голосом, какой мог выдать. «Хелло, Гвен, это Эдди!» Еще с тех пор, как я был мальчишкой, я всегда объявлял свое имя как событие. Несмотря на это, возникла длинная пауза. «Я помешал?» — спросил я. «Нет», — ответила она. «Все в порядке». Штора опустилась вниз до конца, и свет исчез. «Как твои дела?» — спросила она. «О, прекрасно! «Ты где?» «Здесь, в Нью-Йорке, в ресторане «Литл Клаб». Приехал на Восток писать статью». «А-а-а», — сказала она. «Что «а»?» — подумал я. «Что «а», детка?» «Извини, кажется, время позднее для звонка», — сказал я. «Но я названиваю целый вечер, а тебя нет и нет». «Да, меня не было». «Уже поздно, конечно. А почему бы тебе не перезвонить завтра?» «Ого! А ты еще хочешь поговорить со мной?» — подумал я. «Окей. Это-то я и хотел выяснить». «Позвоню завтра», — сказал я. «Окей. Завтра». «А ты не хочешь говорить при нем, да?» «Ты не против, что я звоню тебе?» — спросил я. «Нет. Почему?» Одно из ее «нет, почему?» — знакомый уход от ответа. «Потому что, — сказал я, — мне надо спросить тебя кое о чем. Это срочно». «Отлично. Срочно нуждаюсь в помощи. На это они всегда откликаются». Затем, как пишется в книгах, микрофон промурлыкал что-то, не касающееся меня. Чарльз, наверное, встал и ушел в другую комнату, потому что, заговорив снова, она будто ушла от всевидящего ока стражи. «Если за ней наблюдают, — подумал я, — значит, она чувствует себя не в своей тарелке и не хочет говорить при посторонних». «Теперь говори, — сказала она, — как ты жил?» «Нуждался в тебе, — сказал я себе. Как жил, вот так и жил». «Даже не знаю, — сказал я. Ты ведь меня знаешь. Только спустя год могу сказать, как. Или пока кто-нибудь мне об этом сам не скажет». «Эдди, прекрати баловаться. Ты ведь знаешь, как ты жил. Отвечай». Фраза рассмешила меня. Гвен говорила уже не как девчонка, а как Гвен. Тут я посмотрел на окна жилой комнаты. Там шторы не опускались, и в проеме был виден Чарльз. Он был в трусах и майке. Атлет, гора мускулов. «О, Боже!» — подумал я. «Неужели в этих трусах он ложится к ней в постель?» «Эдди?» «Что?» «Ты молчишь? Я думала, ты повесил трубку». «Я думал, что поднял тебя с постели. Извини, если это так». «Да, я уже спала». В окне появился Чарльз, держа в руках банку пива. «Тогда извини, — сказал я, — иди спать. Мне просто нужна была твоя помощь». «А? В одном щекотливом вопросе.